Не скажет ли какой-нибудь благодетель бедному слепому, потерявшему драгоценное зрение во время храброй защиты своей родины, в каком месте находится он в настоящее время? Вы находитесь возле трактира «Адмирал Бенбоу» в бухте Черного холма. Добрый человек. Я слышу молодой голос. Дайте мне руку, добрый молодой человек, и проведите меня в этот дом. Извольте. А теперь веди меня к капитану. Честное слово, я боюсь. А, боишься? Вот как? Ну-ка, веди меня сейчас же, или я сломаю тебе руку. О, сэр, я боялся не за себя, а за вас. Ага. Капитан теперь не такой, как всегда. Ага. Он сидит с обнаженным кортиком. Ха. Один джентльмен уже приходил к нему и... Ну, живо марш. Веди меня прямо к нему, и когда он увидит меня, крикни. Вот ваш друг, Билли. И если не крикнешь, я тебе вот что сделаю. Ну, кричи. Вот ваш друг, Билли. А, это ты, Пью? Ничего, ничего, Билли. Сиди, где сидишь. Я не могу тебя увидеть, но слышу, как дрожат твои пальцы. Дело есть дело. Протяни свою правую руку. Мальчик, возьми его правую руку и поднеси к моей правой руке. Ну вот, дело сделано. Черная метка. Вот она. В 10 часов они придут сюда за сундуком. Осталось 6. О, мы еще им покажем. Я сразу кинулся к нему, но было поздно. Капитан скоропостижно скончался от удара. Боже мой! Что нам теперь делать? Дорогая матушка, нам нельзя медлить ни минуты. Мы очутились в трудном и очень опасном положении. И я рассказал матери о капитане, о его сундуке, обо всем, что я только что узнал. Нельзя было оставить мать одну без всякой защиты, и мы отправились за помощью в ближайшую деревню. Но когда люди узнали, что события, происшедшие в трактире, связаны с именем Флинта, испугались и наотрез отказались отправиться вместе с нами. Лишь один парень сел на коня и поскакал к начальнику королевской таможни. Джим, мой мальчик, нам придется вернуться. Мы откроем сундук капитана и возьмем деньги, ведь они принадлежат нам по закону. Ведь он за все время не уплатил нам ни фартинга. Ты остался сиротой, и я обязана тебе позаботиться, Джим. Ты права, матушка. Пойдем. Закрой засов. Опусти шторы, Джим. Они могут следить за нами через окно. А теперь надо найти ключ от сундука. Наверное, он носил его с собой. Это, наверное, черная метка, которой так боялся капитан. Смотри, матушка, Тут написано, даем тебе срок до 10 вечера. Ну, Джим, ищи ключ. В кармане нет. Может быть, на шее? Да. Да. Вот он. Здесь. Шш. Скорей поднимемся наверх, в комнату капитана. Дай мне ключ. Вот его сундук. Костюм. Жестяная кружка. Квадрант. Пистолеты. Компас. Нет, матушка, здесь нет ничего ценного. Вот только слиток серебра. А здесь холщовый мешок. А, тут, наверное, деньги. И какой-то пакет. Завернутый в клеенку. Свеча осталась у пустого сундука. Я отворил дверь, и мы вышли на дорогу. Луна ослепительно озаряла холмы. Туман быстро рассеивался. Мы еще были в нескольких шагах от трактира, как вдруг мы обернулись и увидели прыгающий, приближающийся огонек. Кто-то нес фонарь. Милый, бери деньги и беги. Я чувствую, что сейчас упаду в обморок. Вот теперь нам совсем конец. Мама, мама, я тебя очень прошу, соберись силами. Нам надо спрятаться под этот мост. Оказалось, что любопытство мое сильнее страха. Я не мог усидеть на месте. Оставив мать в укрытии под мостом, я осторожно вылез и спрятался за кустом дрока. Отсюда я отчетливо видел дорогу перед дверью трактира. Ломай дверь! Yes, sir. Открыто! Странно, дверь открыта. В дом! В дом! В дом! А! Билли! Билли валяется на полу мертвый! Ну, обыщите его, подлые лодыри! Остальные наверх за сундуком! Эй, Пью! А? Здесь уже успели побывать раньше нас. Кто-то перерыл сундук сверху донизу. Бумаги Флинта на месте. Бумаг не видать. Нас ограбили. Ограбили, наверное, этот щенок. Жаль, что я не выколол ему глаза. Когда я хотел войти, дверь была закрыта на засов. Они были здесь совсем недавно. Ищите же их, ребята. Ищите во всех углах. Да, они были здесь. Свеча еще горит. Ищите, ищите, переройте весь дом. Это Дерк. Слышите, свистит 2 раза. Значит, нас выследили. Надо бежать, ребята. Эх, бежать. Эх, вы олухи. Дерк всегда был дурак и трус. Нечего слушать Дерка. Они где-то здесь, поблизости. Они не могли убежать далеко. Ищите же, псы! Ищите во всех закоулках! О, дьявол! Будь у меня глаза! У нас в руках тысячи! Ищите, идиоты! Если вы найдете эту бумагу, вы станете богаче короля! Ищите! Ищите! Пью, перестань бесноваться! А ну вот, дождались. Мотайте отсюда, а то всех накрою. Джонни, черный пес! С протянутыми руками Пью повернулся и побежал к придорожной канаве, в которую не замедлил скатиться. Но сразу же поднялся и, окончательно потерявшись, выкарабкался опять на дорогу, как раз под ноги коню, скакавшему впереди всех. Верховые остановились, перепуганные происшедшим несчастьем, и я сразу узнал скакавшего сзади всех подростка из деревни, который вызвался съездить за таможенными стражниками. Матушку мою отнесли в деревню и привели в чувство. Я оставил ее и по совету начальника стражи отправился к самым уважаемым людям наших мест, судье доктору Ливси и сквайру Трелани. Через короткое время я сидел в кабинете доктора Ливси, который вместе со своим другом сквайром Трелани коротал вечер у камина. Я рассказал им все. Сквайр Трелани, пока мы с вами здесь курили, произошли важные события. Один из самых гнусных злодеев не существует. Джим Хокинс, я вижу, ты малый не промах. О, да. Значит, то, что они искали, находится здесь у тебя, Джим. Да, сэр. Вот оно. Ну, Сквайр. Ну, доктор. В одно слово. Надеюсь, вы слышали об этом Флинте. Вы спрашиваете, слышал ли я о Флинте? Это был самый кровожадный пират из всех, какие когда-либо плавали по морю. Черная борода, а перед Флинтом младенец. Но вот вопрос. Были ли у Флинта деньги? Деньги? Ну, чего же они могли искать, эти злодеи, если не деньги? Ради чего они стали бы рисковать своей шкурой? Предположим, в этом пакете находится ключ, с помощью которого можно узнать, где Флинт спрятал свои сокровища. Велики ли эти сокровища? Велики ли? Так слушайте, если только в ваших руках ключ, о котором вы говорите, я немедленно снаряжаю подходящее судно, беру вас и Хокинса и еду добывать это сокровище. Отлично. Давайте вскроем пакет. Так, посмотрите. Ага. Тетрадь. И запечатанный конверт. Ну, давайте прежде всего посмотрим тетрадь. Какие-то каракули. Удачи Билли Бонсу. Мистер Бонс, штурман, довольно Рому, на Паллеки. Он получил все, что ему причиталось. Нет, ну из этой страницы ничего не выжмешь, я ничего не могу понять. Подождите, все так ясно, как день. Перед нами приходная книга пирата Бонса. Вот крестиками заменяются названия потопленных кораблей и ограбленных городов. Цифры означают его долю в общей добыче. Правильно. Вот что значит быть путешественником. Правильно! Конверт был запечатан в нескольких местах. Доктор Ливси осторожно сломал печати, и на стол выпала карта какого-то острова с указанием широты и долготы, с названиями холмов, заливов и бухт. Вообще здесь было все, что может понадобиться, чтобы без всякого риска подойти к неведомому острову и бросить якорь. Остров имел 9 миль в длину и 5 в ширину. Он напоминал жирного дракона, ставшего на дыбы. Там было две гавани и холм посередине, названный... Подзорная труба. Резче всего в глаза бросались три крестика, сделанные красными чернилами. Рядом было написано: «Главная часть сокровищ здесь». Главная часть сокровищ здесь. Высокое дерево на склоне подзорной трубы, направление к северу от северо-востока. Так, так. Остров скелета В, Ю, В и на В. В, Ю, В. В, Ю, В. 10 футов. Так. Слитки серебра в северной яме. Отыщешь ее на склоне восточной возвышенности в 10 саженях к югу от черной скалы, если стать к ней лицом. Черной скалы. Оружие найти легко в песчаном холме на северной оконечности северного мыса. Держись на восток и на четверть румба к северу. Джи Ф. Джордж Флинт. И все? Ничего не понятно? Ливси, вы должны немедленно бросить вашу жалкую практику. Завтра я еду в Бристоль, и через 3 недели... Нет, через 10 дней у нас будет лучшее судно, сэр, и самая отборная команда. Хокинс пойдет юнгой. Из тебя выйдет прекрасный юнга, Джим. А? Благодарю вас, сэр. Вы, Ливси, судовой врач. А я адмирал. Мы возьмем с собой слуг Редрута, Джойса и Хантера. Попутный ветер быстро домчит нас до острова. Отыскать там сокровища не составит никакого труда. Мы отберем их у пиратов. Трелони, я еду с вами. Ручаюсь, что мы с Джимом оправдаем ваше доверие. Но есть один человек, на которого я боюсь положиться. Кто он? Назовите этого пса, Ливси. Это вы. О. Да-да, вы. Потому что вы не умеете держать язык за зубами. Не мы одни знаем об этих бумагах. Поймите, разбойники, которые сегодня вечером разгромили трактир, сделают, конечно, все, чтобы завладеть сокровищами. Мы нигде не должны показываться поодиночке, пока не отчалим от берега. Я останусь здесь с Джимом до отъезда. Вы, Трелони, берите Джойса и Хантера и отправляйтесь с ними в Бристоль. И самое главное, мы никому не должны говорить о нашей находке. Да, да, да, да. Ливси, вы всегда правы. Я буду нем, как могила.